Геттингенский семинар. В октябре 1977 года группа германистов из Болгарии, Польши, Румынии, Советского Союза и Югославии занималась в Геттингене в Институте Гёте проблемами художественного перевода. Геттинген для русских – не пустой звук. В конце XVIII – начале XIX века в Геттингенском университете обучались молодые русские люди. Здесь были и Тургеневы, Кайсаров, и будущие учителя Пушкина, Куницын, Кайтанов, Кореев, Пушкиным же воспетый Каверин, Гусар, может быть, своего Ленского, который из Германии туманной привез учености плоды, не случайно наделил Пушкин душою прямо геттингенской. Ленский впервые появляется в «Евгении Онегине» во второй главе. Пушкин завершил ее в 1824 году. В том же году в «Путешествии на Гарц» Гейне написал о знаменитом своими колбасами и университетом Геттингене. «Сам город очень красив и нравится больше всего, когда обернешься к нему спиною». Этого в Геттингене не могут простить Гейне и по сей день, особенно же утверждение, будто у геттингенок слишком большие ноги. Свои письма из Геттингена Гейне помечал «Дыра Геттинген». Иногда проклятая дыра Геттинген. Он жил здесь, на Вендерштрассе, в голубом особняке, где сейчас в нижнем этаже рыбный магазин «Нордзее», то есть «Северное море», название одного из гейновских циклов. Все же Гейне был несправедлив Геттингену. К этому городу стоит повернуться лицом. Здесь жили великие поэты, ученые. Геттингенскому кружку поэтов был близок Готфрид Август Бюргер, автор знаменитой «Леноры», напечатанный в геттингенском альманахе «Мус», и Мюнхгаузена. В России вокруг перевода «Леноры» кипели литературные страсти. Перевод Катенина вызвал нападки Гнедича, Катенина яростно защищал Грибоедов, позже к нему присоединился Пушкин, Жуковский переделывал свой перевод «Леноры» дважды. Бюргер в Геттингене выступил в поддержку идей французской революции, против посягательства на свободу человеческой мысли. Это было в 1789 году. В том же году Павел I особым уложением запретил всем русским обучаться в заграничных университетах и ввозить в Россию книги Запада. В 1805 году, однако, Андрей Кайсаров защитил в Геттингене докторскую диссертацию об освобождении крестьян в России. Этот человек редкостной духовной мощи, публицист, филолог, автор сравнительного словаря славянских наречий и в Геттингене на немецком языке изданной книги «Славянская и русская мифология». 1812 год застал Кайсарова университетским профессором в Дерпте. Он вступил в действующую армию, при штабе Кутузова создал первую в истории России фронтовую газету «Россиянин». От «Россиянина» тянулись незримые нити к ранним декабристским организациям. Кайсаров погиб в партизанском отряде в 1813 году под Ганау. Геттинген свидетельствует о таинственном переплетении человеческих судеб, неисповедимых путях истории. Русских геттингенцев здесь помнят, их биографии следует университетский профессор Рейнгард Лауэр. В 80-х годах XVIII века среди геттингенских студентов был граф Михаил Милорадович. Впереди его ждала слава, участие в походу Суворова, победа над турками, освобождение Бухареста, Бородинская битва, где он командовал правым крылом первой армии. 14 декабря 1825 года на Сенатской площади Петербурга его смертельно ранил Каховский. В 1792 году в Риге при возвращении из-за границы были арестованы обучавшиеся в Геттингене Василий Колокольников и Максим Невзоров, косвенно связанные с Новиковым. Их доставили в Петропавловскую крепость, где обоих пытал сыскных дел мастер знаменитый Шишковский. Колокольников умер в заключении в Обуховской больнице. Невзоров наказанию не подвергся, ему лишь запретили ехать врачом в Сибирь. С 1807 по 1815 годы он издавал журнал «Друг юношества», от которого веяло мрачной религиозной мистикой, печатал слабые многословные победные оды, Геттинген он назвал «рассадником крамолы и атеизма». 29 января, 10 февраля 1837 года у смертного одра Пушкина стоял его друг Александр Иванович Тургенев, член Арзамасского братства, выдающийся историк, в прошлом геттингенский студент. Тургеневу суждено было сопровождать тело Пушкина в Святые Горы. Известно, что царь прислал умирающему Пушкину своего лейб-медика Арента. Дочь Арента, Генриетта, вышла замуж за немецкого врача русской службы Максимилиана Гейне. В 1824 году он получил от своего брата Генриха письма «Проклятая дыра Геттинген». «В мире все связано между собой, все и все. Когда-то я переводил балладу о Генрихе Льве. Чего так в Брауншвейге встревожен народ? Кого провожают сегодня? То Генрих Брауншвейгский уходит в поход на выручку гроба Господня». Баллада была написана в XVI веке, подверглась неоднократным обработкам, народная молва сделала Генриха Брауншвейгского героем фантастических приключений. Потерпев кораблекрушение, он расправился с грифом, который герцога вынес на сушу, оказался свидетелем схватки дракона со львом и кинулся льву на подмогу. Лев поклялся служить ему до конца своих дней. Затем следует еще целый ряд невероятных происшествий. Баллада заканчивается словами. «Так герцог, что прозван был Генрихом Львом, до старости герцогством правил. А лев, находясь неотлучно при нем, и в смерти его не оставил. Не смог пережить он такую беду, и в 1143 году, теряя последние силы, почил у хозяйской могилы». Герцог Брауншвейгский Генрих Лев основал Геттинген. Герб города — три сторожевые башни, под ними с поднятой лапой лев, увенчанный золотой короной. Он показался мне давним знакомым. А чего тянет к старине, к фольклору? Гёте писал, что в старых народных стихах таится непреодолимое очарование, подобное тому, которое имеет для стариков образ юности и юношеские воспоминания. К родниковым истокам поэзии припадают, чтобы обрести новые жизненные силы, выслушать суждения, которые выверены временем и потому кажутся вечными, неизыблемыми. Геттинген дохнул на меня романтикой старины, чистой созерцательностью. Именно этим проняли меня еще в детстве немецкие народные песни, потянули к себе. Меня иногда спрашивают, с чего началось мое увлечение немецкой поэзией. Шиллера, Гейне, как становится германистом. Я с благодарностью вспоминаю моих университетских профессоров, но первое ощущение Германии пробудили во мне не они. Когда мне было 5 лет, в 1926 году, в нашей семье поселилась Иоанна Андреевна Прам. Немка – одна из тех немок, которые водили по бульварам тогдашней Москвы группы детей. Это была послереволюционная, последняя по счету, разновидность домашних учителей, сочетание отмененных революцией Бонн и гувернанток с обычными нянями, обладавшими скорее педагогическим инстинктом, чем навыком и образованием. Женщины в основном пожилые и одинокие, они отдавали много души своим детям и в постоянном общении приучали их к иностранному языку без грамматики. Именно на таком условии, чтобы без грамматики, Иоанна Андреевна, которую мы звали просто Анне, согласилась меня учить, воспитывать и проводить со мной весь день. С самого раннего утра до вечера, пока не укладывала меня спать. Жила она в небольшой комнате при кухне, которая в старых домах предназначалась специально для прислуги, и сразу же обставила эту комнату на немецкий лад, с вышивками и изречениями на стене, одно из которых в рамке с серебряными готическими буквами на черном стекле я хорошо помню. «Бог помогает, Бог помогал, Бог поможет и впредь». Все это не помешало Анне, может быть, с некоторой осторожностью принимать новые нравы, и, приобщая меня к Пасхе, к Рождеству, к немецким пасхальным и рождественским песням, она не забывала и о советских, общегражданских праздничных днях. И вместе со своей Анне я вырезал на глянцевой красной бумаге звездочки, вплетал красные ленты в хвойные ветки, чтобы украсить ими комнату к 1 мая, 7 ноября или же к 22 января, который тогда отмечался как День памяти Ленина, и к 9 января 1905 года. Кстати, заглянув в календарь за 1926 год, я установил, что тогда официально отмечались следующие праздники и памятные даты. Новый год, День памяти Ленина, низвержение самодержавия, День Парижской коммуны, День интернационала, День пролетарской революции. Днями отдыха также считались в марте Благовещение, в апреле Страстная суббота и Пасха, в июне Вознесение духов день, в августе Преображение и Успение, в декабре Рождество. Религиозные традиции были еще сильны, и над Москвой плыл колокольный звон всех ее церквей. Однако это отступление, очевидно, мало относится к предмету моей повести, Хотя именно в канун праздников, как революционных, так и немецко-лютеранских, меня охватывали особенно сильные, хотя и противоречивые чувства, выражаемые мною, естественно, по-немецки. Сидя в комнатенке Анни, скажем, в канун 1 мая, мы по-немецки пели «Интернационал» и «Марсельезу», и, надев пенсне, она читала из книжки, заранее заложенная специальной закладкой стихотворения или рассказ революционного содержания. И в той же комнатке, в сочельник, мы взабвенно пели «Тихая ночь, святая ночь». От Анни я узнал множество немецких песен, песенок, немецких стишков, сказок, детских, наивных, которые спустя долгие десятилетия вернулись ко мне в виде немецкого фольклора. Я уже слышал, совершенно отчетливо представлял себе, видел, слышал, как мимо скалы Лорелея тихо Рейн течет, фахверковые дома в старинных городишках, даже их обитателей, у Анни были книжки с картинками, и когда через целую жизнь я увидел все это в натуре, воочию, то испытал скорее радость узнавания, чем удивления. Среди сказок Анни самой, может быть, трогательной была сказка ее собственной жизни со сказочной, недосягаемой страной, где в одном старинном городе в маленьком доме жил отец Анни, старый сапожник Андреас Прам, и где остались ее добрая старая матушка с двумя дочерьми, сестрами Анни. Я увидел эту беленькую старушку и двух ее дочек, двух прелестных барышень, которые существовали в прекрасном неведомом городе на желтом песчаном берегу моря. Рассказ Анни всякий раз сопровождался демонстрацией единственной цветной открытки с видом старинного города и фотографиями матушки и прекрасных барышень, сестер. Правда, и открытка, и фотографии относились к далеким временам. После войны и революции Анни потеряла всякую связь со своими родными, не получала от них писем, не писала им сама и вообще не знала, где они и что с ними. И все же Анни верила, что обязательно еще встретит в этой жизни и свою мать, и сестер, и она пальцем показывала на черное стекло с серебряными готическими буквами. Анни водила меня на немецкое кладбище. Недалеко от входа стояла статуя, Гамлет с черепом в руке. На постаменте было написано «Дар Карла Циттемана». Циттеман был московский богач. Анни когда-то служила у него в доме чтицей при его больной, прикованной к постели жене. Когда жена Циттемана умерла, он подарил немецкому кладбищу статую Гамлета. Кажется, она там стоит и сейчас. Мы бродили между могил, замшелых плит, склепов. Я читал немецкие эпитафии, стихотворные заклинания, обещание встретиться в ином лучшем мире. Однажды у кладбищенской стены Анни показала мне заросшие высокой травой могилы немецких солдат. Среди песен Анни, по большей части любовных или шуточных, были две солдатские про смерть. «О, Страсбург, любимый город мой, лежит здесь похоронен солдат молодой». И песня ночная, жуткая, о том, что рассвет сулит смерть. «Вчера ты еще горцевал на гордом коне, сегодня будешь пронзен пулей в грудь, завтра погребен в хладной могиле». Так я ощутил дыхание военной немецкой смерти. В Анниных рассказах часто фигурировал персонаж, изображенный на одной из фотографий. Плотный, круглолицый мужчина, учитель немецкого языка в классической московской гимназии, Артур Кох, дядя Анни и ее покровитель, самый близкий ее человек, который увез ее из родного города в Москву, опекал, заботился о ней и учил многим мудрым вещам. Анни то и дело приводила его рассуждения по самым различным поводам, от мелких житейских, практических советов до философских размышлений о том, что добро побеждает зло, о силе милосердия и как важно быть бережливым, не будучи скаридным. Этот Аннин дядя, как она рассказывала, скоропостижно умер перед самой войной. И она, оставшись одна, пошла сперва служить к Циттеману, потом в Бонны купцам Вишняковым, от которых осталось название станции Вишняки, затем жила в семье одного профессора, который куда-то исчез, снова лишилась места, пошла на биржу труда, где встретилась с моей матерью. Много позже кто-то из нашей семьи высказал предположение, что Артур Кох был вовсе не дядя, а возлюбленный Анни. Возможно, так оно и было на самом деле. А спустя еще много лет в какой-то букинистической лавке я нашел истрепанный сборник упражнений по немецкой грамматике, составленный Артуром Кохом. Анни пробудила во мне немецкое начало, задела в моей душе какую-то немецкую струну. Все остальное пришло потом. С чего начинается переводчик? Что значит способность воспринимать чужую жизнь как свою? обмениваться не только языками, жизнями. Нации, народы, языцы тянутся друг к другу, как двое королевских детей из немецкой народной баллады. Те стояли на противоположных берегах глубокой реки, изнывая от невозможности преодолеть разделяющее их пространство. Королевич бросился вплавь, когда королевна зажгла свечу, чтобы ему был виден берег. Однако злая старуха-черница загасила свечу, и ночь поглотила пловца. Кто они, эти злые силы, которые гасят зажженный любящей рукой огонек? Но, может быть, переводчики — лодочники? Немецкие народные баллады я переводил с особым чувством. Я помнил слова Гейне. Тот, кто хочет узнать немцев с лучшей стороны, пусть прочтет их народные песни. Я хотел, чтобы немцев узнали с лучшей стороны. Для этого были свои основания. Когда моя книга вышла, я получил письмо от одной женщины. Она писала, что 3 года провела на оккупированной территории. Первые немцы, которых она увидела, носили зеленого цвета шинели солдат. Потом пришли немцы в черных мундирах эсэсовцев. У этой женщины убили дочь, муж ее погиб на войне. К немцам она прониклась ненавистью. Ей казалось, что на всю жизнь. И вот она писала: «Эти стихи спасли меня от ненависти. Не может быть плохим народ, у которого есть такие песни. Не народ, видимо, виноват». Вскоре я оказался в Кёльне среди сверстников. Я с гордостью показывал им свою книгу с замечательными в старинном немецком духе выполненными гравюрами художника Бюркингера. Однако ни содержание книги, ни иллюстрации не вызвали особого умиления. Кто-то сказал: «Нас от этих стихов воротит, они напоминают нам гитлеровщину». Да, их украли у народа: нежную лилофею, королевских детей, влюбленного мельника, хитроумного портняшку, пляшущего крестьянина, тихое течение Рейна, фахверковые дома с отвесными крышами, леса, темные силуэты на вершинах ступенчатых гор. Украли, оприходовали по ведомству Министерства пропаганды. Изо дня в день, из года в год немцам твердили: «Германия, родина, кровь, почва». Они отдали народные песни своей солдатне, превратили в маршевые. Тысячи хриплых глоток ревели: «В глуши зеленой чаще я помню старый дом». Национальную любовь к празднествам, красочным карнавалам, к площадным действам они использовали для своих истерических массовок и оргий. Они лгали, что очищают национальную культуру от скверны, от зловредных наростов, возвращают ее к чистым истокам, но возвратили ее не к истокам, а отшвырнули на столетия назад, в ночь средневековых кошмаров. Они покушались на самое сокровенное, на душу народа. Те, кто поверил им, пошел за ними. Пришли одни в Сталинград, другие в Освенцим, убийцами. Когда кончалась война в 1945 году, Томас Манн сказал: «Опустившись до жалкого уровня черни, до уровня Гитлера, немецкий романтизм выразился в истерическое варварство, в безумие расизма и жажду убийства». Прошло более 30 лет, а святые слова «родина», «честь», «материнство», «народ», «почва» все еще связывают со страшными ассоциациями. За ними все еще мерещатся силуэты лагерных вышек и крематориев. С идиллических немецких ландшафтов все еще не смыт яд, которым их опрыскали. В Геттингене одной из первых мы слушали лекцию профессора Фера «Немцы глазами иностранцев». В аудиторию вошел элегантный седой господин в сером костюме с мрачным серьезным лицом. Он начал так: «Я родился 8 ноября 1918 года, в последний день мировой войны, и поэтому мои родители дали мне имя Готфрид, Бог, мир. Прошло немногим более 20 лет, почти все мои школьные товарищи погибли в концентрационных лагерях, на полях войны, мира не было. Был ли Бог? После войны я объездил все страны Европы, кроме Албании. Бывает, что имя немец еще вызывает неприязнь, отчужденность. Это не случайно. Гитлер нанес Германии, немцам, такой ущерб, вызвал к немцам такую ненависть, как никто ни к одному другому народу. И от этой травмы мы еще не отделались, хотя стремимся доказать, что мы не те, какими нас, возможно, еще представляют». Он продолжал: «В отношении тех или иных народов издревле существуют предвзятости, расхожие клишированные представления. Например, многие думают, что итальянцы все обязательно едят спагетти, а не макаронники, датчане все белобрысые, педантичность, чрезмерная пунктуальность в равной мере считались немецкой добродетелью и немецким пороком, в этих беззлобных клише нет, собственно, ничего обидного. Немцы – это пиво, немцы – это колбаса. В одном английском учебнике немецкого языка 34 упражнения связаны с колбасой. После двух мировых войн для многих народов немцы стали олицетворением войны нации Гитлера – крупа. В послевоенных английских сказках для детей злодеи всегда немцы. На это обратили внимание педагоги, пресса. Началась кампания против антинемецких настроений, против злобы и недоверия. Искоренить их нелегко. Невозможно, встретившись с французом, избежать разговора о войне, о нацизме. Как выглядит немецкая тема в передачах французского телевидения? Нацизм, война, оккупация, немного старой немецкой классики и крохотный процент «Сегодняшняя жизнь» ФРГ. Нечто подобное происходит и в Италии. Голландцы теснее других связаны с немцами, но голландцы жестоко пострадали от немецкой оккупации. Это наложило свой отпечаток на то, как они смотрят на нас. К сожалению, Федеративную Республику Германии еще плохо знают, особенно ее культуру. Культурная жизнь у нас рассосредоточена. У нас нет культурной столицы, такой как, например, Париж. Постарайтесь изучить нас, понять. Мы уповаем на литературу, на переводчиков. Мало высоких слов о дружбе, мало одной доброй воли. Для взаимопонимания нужны конкретные дела. Чтобы переводить, нужна объективность, нельзя заниматься переводом книг, руководствуясь предвзятостями.